Так-то она с полгода уже как вышла, но автор в Британии объявился только сейчас. Вот редактор и посчитал необходимым подогреть интерес публики такой вот немного запоздалой презентацией. Тем более и момент удачный. Август – время, когда Касай Алле особенно многолюдно, а книжный магазин рекордно посещаем из-за подготовки студентов к школе. А еще же и повод есть – необходимость обнародования профессорства Локхарта в Хогвартсе. Все одно к одному. Слишком удачно, чтобы артачиться. Бизнес есть бизнес, и можешь засунуть себе свое личное туда, где уже и так воняет. Деньги сами себя не сделают. Такой тут нюанс. Вроде бы чего проще, наворуй денег у маглов, да обменяй у гоблинов, вот ты и богат. Но, всегда есть такое гадское но, бесконечно обменивать не получится. Эти ушлые коротышки, неподчиненные министерству, сами устанавливают себе годовой лимит обмена магловских денег на галлеоны. Никому его не сообщают, но сами его придерживаются. Как именно его рассчитывают, тоже не говорят. Вот и выходит, что легкий способ обогащения, о котором хоть раз, а подумал каждый маг, немного хлебнувший своего всемогущества в мире магглов, превращается в лотерею. Ты можешь сорвать куш, а можешь так и остаться с кипой бесполезной рисованной бумаги на руках. Локхарт знает, Локхарт пробовал, и даже один раз сорвал джекпот, целых 3000 полновесных галлеонов. Но это было всего один раз, а подобный фокус Гилдер с завидным упорством пытался повторить каждый год. Но больше так не везло, сотня другая и все, а то и вовсе ничего. Так что не надейся на легкие деньги, крутись. Возникает резонный вопрос, а зачем вообще нужны эти желтые замагиченные кругляши, если маг в мире магглов, бог? Ответ, все за тем же, что боги на земле не живут, а в мире богов за все нужно платить божественной валютой. В маггловском мире волшебникам душно, и не только фигурально выражаясь. Дело в том, что обычная маггловская пища волшебнику не дает насыщения. Нет, от голода, питаясь только ей, маг не погибнет, но именно насыщение испытывать не будет. Ему нужна для этого пропитанная магией пища, приготовленная из продуктов, произведенных магами и для магов. Тут так же, как с выпивкой, не берет она магов, и хоть ты что тут, никакого от нее удовольствия. Это не говоря уж о зельях, для которых нужны ингредиенты, о специальных волшебных тканях, требующихся для магической одежды, о книгах, содержащих магические знания. Все это стоит магических денег. За магловские фантики всего этого не купишь при всем желании, не продадут. И это еще одна из причин, по которым маги редко задерживаются в магловском мире. Какой смысл тратить на него силы и внимание, если прибыли, той, которая нужна тебе для полноценной жизни, ты в нем не получишь, хоть президентом в нем стань, хоть королем, хоть императором. Но были и исключения, в основном из полукровок. Исключения – маги, которые учились у магглов, чтобы применять полученные знания в мире магическом. Но опять же, знания, принципы, теории – это нечто нематериальное. Превратить их в звонкую монету нужно еще суметь. Локхарт был одним из тех, кто сумел. Вот и теперь, на встрече с фанатами в мире магическом, он применял знания и умения, приобретенные в мире магловском. Улыбался. Драка двух чистокровных на презентации книги, что может быть лучше для рекламы. Только драка двух чистокровных, один из которых лорд, а второй, твой бывший начальник, заснятая на колдокамеру и обязательно опубликованная в ежедневном пророке на первой странице рядом с колдофото самого Локхарта в обнимку с национальным героем, под статьей, где сообщается о твоем профессорстве в Хогвартсе по личной просьбе директора. В общем, день можно считать крайне удачным. Крайне вот ведь понахватался суеверных словечек от Ольгиных знакомых парашютистов. Теперь к месту и не к месту лезут. Кстати, о суевериях. Локхарта не отпускало чувство, что что-то он упустил на этой презентации. Что-то важное. Но, что именно, понять не мог. Но, что это что-то на презентации было, чувствовал совершенно точно. Оттого и сбросил воспоминания о ней в думосброс, сразу, как смог освободиться, и в крокодиловой тетрадке пометочку со знаком вопроса поставил. Большего, к сожалению, не успевал, следовало еще в магловский Лондон наведаться, отправить специально снятые размагиченные копии книг Ольге и обеспечить запас средств на счету мобильного телефона, оставленного в одной из комнат Министерства внутренних дел, постоянно подключенного к сети через зарядное устройство. Сама же комната исчезла со всех планов и чертежей здания. Дверь в нее исчезла, став монолитной стеной. Окон в ней и раньше не было. Зачем этот телефон вообще был нужен? А как без него? В Хогвартсе сети нет, и аппарат, по которому Гилдер звонил Ольге, мог это делать только через ретранслятор, этот самый замурованный в глубинах министерства телефон, с которым был связан протеевыми чарами. Такая вот магомобильная переадресация вызова. Оставшийся месяц Гилдер провел в Хогвартсе, разгребаясь с наследством Квиррелла, знакомясь с территорией, своими обязанностями профессора, с округой, с Хагсмидом, просиживая в запретной секции библиотеки Хогвартса. Все вечера проводил в длительных телефонных беседах с Ольгой, которая как раз получила посылку и теперь осваивала первую книгу, естественно, комментируя каждую главу, докапываясь до сюжета и до каждой реплики героев. Особенно ее возмущали боевые сцены, по поводу которых она имела свое, совершенно особое мнение. 1 сентября в Большом зале Хогвартса были оживлены только первокурсники, остальные были задумчивы и мрачны. Все из-за новости, о которой не писали в газетах. Новости, что лесным пожаром распространялось из уст в уста от человека к человеку, от стола к столу. Покончил с собой наследник Малфоев. Драко Малфой в начале лета спрыгнул с главной башни Малфой Мэнора. Насмерть. Не спасли. Вроде бы было даже предсмертное послание, но его прочитал только отец, после чего спалил адским пламенем, а еще поклялся по смерти им отомстить за смерть сына всем. Вот только, кому именно всем, не сказал. Заперся в Мэноре, появился на людях только раз, и это был тот самый раз, когда его видел на презентации своей книги Локхарт. На фоне такой новости даже распределение как-то не увлекало. Да и чего там уж такого на этом распределении? Ну, кроме того, что рыжая Джинни, седьмая Уизли против обыкновения их семейки отправилась не на Гриффиндор, а на Ривенкла вместе со своей подругой Луной Лавгуд. Обе девочки тут же заняли места за столом воронов. Луна рядом с Гарри Поттером, знаменитостью прошлого года. Джинни рядом с Луной. Локхарт был официально представлен, как профессор защиты от темных искусств и занял свое место за столом преподавателей. Оттуда он наглядывал зал, отмечая для себя лица детей, с внутренним содроганием готовясь встретить те самые глаза, заглядывающие прямо в душу, но так и не встречал. Внимание его привлекла эта новая девочка, Луна, тем, что держала Гарри Поттера за руку и гладила его по плечу, как будто успокаивала, и что-то тихо говорила. Локхарт не стал колдовать при всей школе, но этого и не требовалось, он умел читать по губам, выучился, в качестве одного из упражнений в развитии окклюменции. Младшая Лавгуд говорила Поттеру: «Ты не виноват, Гарри, просто он взвалил на себя больше, чем был способен унести». Поттер, не поднимая глаз от стола, ей ответил: «Я не виню себя, пытаюсь уложить в голове и понять, почему эта информация дошла до меня только сейчас. Мы ведь с ним переписывались. Ты поймешь», — ответила Луна. Больше до конца ужина эти двое не произнесли ни слова. Глава 34. Так или иначе, а первый учебный день наступил, и Локхарт был все еще жив. Это безмерно его радовало. Нельзя сказать, что он не приложил усилий для того, чтобы не стать мертвым. Даже наоборот. В крайние дни Гилдер и сам себе напоминал Грюма. Настолько параноидально был зациклен на обеспечении собственной безопасности. Но надеяться на то, что этих мер окажется достаточно, у него не было. Слишком наглядный урок давали материалы, собранные в его крокодиловой тетрадке. Урок, что бессмертных нет, и при желании, а также наличии времени и фантазии, добраться можно до кого угодно. Собственно, Локхарт и не ожидал покушения в первые же дни. Нет, это бы не соответствовало почерку амбидекстра. Этот почерк не был явным, но он все же был, и заключался в том, что амбидекстр всегда действовал наверняка, наносил один единственный сокрушительный удар, один тщательнейшим образом подготовленный и просчитанный до мелочей удар, второго обычно уже не требовалось. Исключением были только два случая: засада на свалке и нападение на дырявый котел. Но Локхарт по поводу этих случаев не обольщался. Он на 98% был уверен, что целью тех нападений не было убийство. Сбор информации, да, отвлечение внимания, возможно, создание шумихи и паники, однозначно. Но, если бы он решил именно устранить их с Сейрусом, то не остановился бы на том винтовочном выстреле. Вот из-за этого почерка, из-за продуманности и крайней подготовленности каждой акции, Гилдер и давал 75% против 25%, что сначала будет этап сбора информации, разведки и планирования, потом достаточно длительная по времени подготовка, и только потом удар, если амбидекстр все же решит его нанести. Но тут Локхарт ставил на 50%, то есть либо ударит, либо нет. Никакого способа повысить шанс одного или другого, неважно, Гилдера и не видел. Но на календаре 2 сентября, а он еще жив. И это значило, что придется идти на занятия. В расписании на этот день стояли 2 сдвоенных занятия у первых курсов и 2 сдвоенных у вторых. Каждое занятие по 2 часа. 8 часов работы. Это расписание категорически не устраивало Локхарта. Тратить лишние 4 часа на то, чтобы второй раз повторять то, что уже сказал. Фи. Гилдера искренне считал себя художником. Он терпеть не мог повторяться. Каждое публичное выступление должно быть оригинальным, артистически ярким, запоминающимся, иметь нотку импровизации, и самое главное, неповторимым и уникальным. Душить в себе художника в угоду какому-то там расписанию, да ни за что. Лучше он сорвет пару занятий другим преподавателям, но сделает свои уроки неповторимыми. Ну и даст повод уволить себя ко всем Пикси Корнуэла. При удачном стечении скандала, естественно, что возможно с вероятностью всего в 5-6%. Но попытка-то не пытка, чуть пошаманить над лестницами, разместить 5 ярких неоновых стрелок с объявлением о замене и указанием кабинета, времени и имени профессора, который будет заменять на пути следования нужных учебных групп, чары незримого расширения на свой кабинет для возможности разместить в нем сразу весь курс, и вуаля, занятия с Нипа и МакГонагалл сорваны, а художник получает возможность творить. Локхарт сидел полубоком на своем учительском столе, покачивая одной ногой и постукивая в такт по ладони волшебной палочкой в то время, пока первокурсники опасливо занимают места за партами. Пока еще деление по факультетам не очень заметно, ведь проникнуться этим раздорным духом всего за одну ночь и один вечер трудновато. Так, дети, а теперь встаньте, постройтесь передо мной в 2 линии. В первой линии мальчики, во второй – девочки. Похлопал в ладоши Локхарт, подбадривая и поторапливая малышей. Те торопливо повставали. С вещами. Не забываем ничего на столах, добавил Гилдерой. Детишки тем временем, слегка хаотично, суетно, но все же довольно быстро выполнили указания и построились. А теперь повернитесь лицом друг к другу и хлопните в ладошку девочка-мальчику, а мальчик-девочке. Хлоп. Не очень уверенно и не очень стройно прозвучали хлопки. Теперь мальчики делают один шаг влево. Молодцы. Мальчик, напротив которого пусто, делает шаг вперед и становится в ряд к девочкам, а девочка к мальчикам. Молодцы, умницы, я горжусь вами. А теперь девочки и один мальчик, что встал к ним, делают такой же шаг влево. Есть, радостно воскликнул Локхарт. Теперь на счет раз, хлопаем друг другу в ладошку, на счет 2, делаем то, что сделали только что. Готовы? Не слышу, вы готовы, дети? Возвысил голос, не убирая из него радостных ноток Гилдерой. Да, раздался возглас от первокурсников. Не слышу. Приложил ладонь к уху Локхарт. «Вы готовы, дети?» «Да, профессор!» Прозвучал радостный слитный детский крик. «Отлично!» «Раз!» Хлопнул в ладоши Гилдерой. Дети хлопнули друг другу в ладошки. «Два!» Дети переместились. «Раз!» «Два!» «Быстрее!» «Раз!» «Два!» «Быстрее!» «Громче хлопаем!» «Еще раз!» «Два!» «Раз!» «Два!» «Раз!» «Два!» «Раз!» «Два!» «Раз!» «Два!» «Как заведенный!» Повторял Локхарт, хлопая в ладоши и сам. Детишки хлопали и менялись. Хлопали и менялись, все больше увлекаясь процессом игры. А чем это еще могло быть? Дети любят играть, а 11 лет, еще не тот возраст, когда к играм начинают относиться с нарочитым агрессивным неприятием. А теперь разбежались по классу. Быстрее, быстрее, быстрее, замахал над головой руками, вскочивший со своего места Локхарт. Замерли. Молодцы. А теперь, после моего хлопка, очень-очень быстро строимся в 2 линии лицом друг к другу. Но теперь вы должны чередоваться. Мальчик, девочка, мальчик, девочка. Всем понятно? Да. Раздался хор детских голосов. Не слышу. Снова приложил ладонь к своему уху Локхарт. Да, профессор. Чуть не оглушили его крики детей. Отлично. Приготовились. И раз, и два, и три. Хлоп. Раздался хлопок профессора, а дети с веселыми визгами принялись выстраиваться, толкаясь, меняясь, смеясь, снова визжа и снова смеясь. Наконец подобие 2 линий получилось. Замерли. Отлично. Теперь играем в ту же игру. На раз. Хлопок. На 2. Замена. Готовы? Да, профессор. Начали. Локхарт еще минут 15 повторял эти нехитрые действия, все сильнее и сильнее перетасовывая учеников, все больше заставляя их забывать, какого цвета галстуки красуются под их мантиями. Потом, после 5-го повторения, Локхард скомандовал разбежаться по партам, строго по двое. Дождавшись выполнения, он с веселой улыбкой на лице оглядывал запыхавшихся, раскрасневшихся, но радостных детей. «Внимание!» — хлопнул в ладоши он. «Начинаем занятие!» Дети зашуршали своими сумками, принимаясь доставать учебники, перья, непременно каждый из них выхватил, кто откуда палочки, с жадным ожиданием уставившись на профессора, буквально поедая его глазами. И столько в них было веры, столько было ожидания чуда в этих глазах, что обмануть их надежд Гилдерой не посмел, не позволила совесть. А она, оказывается, у него еще есть. Он принял вид крайней серьезности и сосредоточенности, развел руки широко-широко, затем, шевеля пальцами, стал медленно сводить их вместе, набарматывая что-то страшным-пристрашным голосом, постепенно его повышая, настолько, что можно было уже разобрать. Абракадабра, абракадабра, абракадабра. Наконец между ладонями осталось совсем мало пространства, пальцы на мгновение замерли, затем ладони хлопнули друг о друга. Гилдерой крикнул «бах!» и резко раскинул руки на всю ширь, а класс над головами детей наполнился красочными вспышками всех цветов радуги, фейерверками, бабочками, стрекозами, сказочными животными, искрами. Все это буйство держалось с полминуты, после чего медленно растворилось там же в воздухе, вызвав слитный разочарованно восхищенный вздох детишек. «Все вы волшебники!» — провозгласил Локхард. «Пусть кто-то кичливо зовется магом или чародеем, но вы, именно вы, волшебники!» «А что делают волшебники?» «Волшебство?» — несмело спросил Колин Криви. Его голосок Локхард легко узнал и улыбнулся. «Не слышу», — приложил к уху ладонь Локхард и чуть не оглох от ответного детского вопля. «Волшебство, волшебство и чудеса», — ответно воздел руки вверх Гилдерой. Класс взорвался радостными криками. Затем Локхард резко дернул руками, и дети мгновенно, как по команде, замерли и затихли, готовясь ловить каждое слово своего профессора. «Этот фейерверк, это вроде бы как обычная трансфигурация воздуха в свет», если подходить к этому строго научно. Но ведь мы же с вами знаем, что на самом деле это было чудо. Ведь так? Да. Не слышу? Да. Новый дирижерский взмах руками, призвавший класс к тишине. Вот вы, как я вижу, хорошо подготовились к уроку. Принесли мои книги, достали палочки, приготовились записывать. Молодцы. Похвалил детей профессор и взял небольшую театральную паузу. Но открою вам маленькую тайну. Только вам, по секрету. И никому. Договорились? Да. Страшная тайна в том, что нельзя научиться чуду по книжкам, виновато развел руками Локхард. И волшебная палочка не делает вас волшебниками, грустно вздохнул он. Настоящее волшебство хранится вот тут, легонечко похлопал он себя по груди в районе сердца. И немного вот тут, постучал пальцами другой руки по своему лбу он. Запомнили? Да. Отлично, не стал в этот раз добиваться крика Гилдерой. Теперь дальше. Весь этот год на моих занятиях мы не будем пользоваться палочками, не будем доставать книг, не будем ничего записывать, и не будет обычных домашних заданий. В конце концов, вы же не в обычной школе, а в Хогвартсе. Снова вскинул он руки, отчего потолок мгновенно потемнел и расцвел тысячами ярких волшебных кружащихся созвездиями и хороводами звездочек. Это вызвало слитный восхищенный вздох ребятни. Снова, с полминуты они успели полюбоваться новым чудом, после чего потолок вернулся к прежнему виду. Это, если по-научному, чары плотной иллюзии, но мы же знаем, что это такое на самом деле, верно? Так что это, чудо. Прозвучал хор радостных детских голосков. Верно. А теперь откладываем палочки на край стола, закрываем глазки, крепко-крепко зажмуриваемся, крепко-крепко обнимаем себя руками, наклоняемся, касаемся лбом стола, заглядываем внутрь себя, представляем себе чудо, такое же яркое, красивое и безобидное, как сделал я, набираемся уверенности, ждем, пока потеплеет в груди, обхваченной вашими руками, и на счет три, резко распрямляемся, раскидываем руки в стороны и выбрасываем ваше чудо вверх. Итак, раз, два, два на ниточке, сильнее зажмуриваемся, крепче себя обнимаем, четче сосредотачиваемся на чуде. Три. Пистолетным выстрелом в тишине прозвучал выкрик Локхарта. Это было красиво. Это было чудесно. Это было потрясающе. Это было страшно для хоть сколько-то понимающего в магии мага. 44 детских стихийных выброса одновременно. Будь Локхарт не настолько параноидален в эти дни, превращая свой кабинет и свои покои в самое защищенное место во всем Хаге, будь он чуть менее сосредоточенный боеготов. Но и так, 90% щитовых и барьерных чар снесло с потолка ко всем пикси. Но оно того стоило, проговорил Гилдерой, во все глаза рассматривая светопреставление, творящееся на потолке. Несомненно, послышался рядом голос Дамблдора, мгновение назад переместившегося в этот класс с радикально читерски дисбалансной трансгрессией Феникса, за хвост которого он держался. «Мальчик мой, несомненно, но кабинет тебе теперь придется подобрать другой, этот я расколдовывать не разрешу». «Согласен», — вздохнул спалившийся Локхарт, не отрывая жадного взгляда от чуда. Глава 35. Урок по большому счету был уже сорван. Эмоциональное состояние детей не позволяло им уже сосредоточить внимание на голосе преподавателя, даже начни он сам светиться всеми цветами радуги, потолок в любом случае был красочней. Да и сам Локхарт, если честно, не имел настроения продолжать почти. «Внимание, мои юные волшебники! Директор Дамблдор только что разрешил оставить нам этот кабинет себе, не расколдовывая». Резко вскинул вверх руки Гилдерой, чем заставил вздрогнуть и непонимающе посмотреть на него упомянутого великого светлого. Слитный восторженный ответный шквал радостных детских голосов заставил вздрогнуть его еще раз. «Ведь правда, профессор?» Демонстративно развернулся к нему всем телом новоиспеченный преподаватель Зати. Дамблдор хотел было сказать, что не совсем это имел в виду, но под прицелами стольких пар наивных, ожидающих, беспощадно доверчивых глаз не посмел. Просто не посмел. Поэтому кивнул и добродушно улыбнулся, после чего вновь исчез во вспышке пламени своего феникса. «К следующему занятию я попрошу вас, мои юные волшебники, придумать себе друга, защитника, питомца. Это может быть, к примеру, да кто угодно». Снова улыбнулся и раскинул руки в стороны Гилдерой. «Все, урок окончен, вы свободны». Локхарт похлопал в ладоши и вернулся к своему столу, на который снова уселся. «Ну и что, что от двухчасового занятия прошло всего 40 с чем-то минут? Ну и что, что этих занятий вообще должно было быть два?» Гилдерой плевать хотел на регламент, расписание и даже на устав школы. Он вообще хотел, чтобы его поскорее из этой цитадели ужаса выгнали. Так что он был в своем праве делать то, что хотел, ни на кого не оглядываясь. Решил, что урок закончен, значит он закончен. Еще к следующему готовиться и новый кабинет искать. Гермиона Грейнджер не чувствовала себя счастливой. Правда, и совсем уж несчастной она себя не чувствовала тоже. Тут скорее уместно будет использовать слова «одинокой», «неоцененной», «неценимой». Все же со словом «несчастная» они не одинаковы. Одинокой у девочки не было друзей. Ни в младшей школе, ни в средней, ни вот теперь в Хогвартсе. Ее ум, ее талант, ее целеустремленность, настойчивость и умение учиться никому не были интересны. Ни детям, ни взрослым. Нет. Два взрослых человека, которые ценили ее, все же существовали. Ее мама и папа. Но вот кроме них, дети ее не любили. Активно не любили. Сколько бы баллов она ни зарабатывала для факультета, какие бы оценки ни получала, а в их глазах видела лишь неприязнь. Сколько бы она ни предостерегала их от ошибок, сколько бы ни пыталась наставить на правильный путь, в их глазах видела только раздражение и злость. Даже, когда давала списывать домашку, и то не видела благодарности. Профессора же, когда девочка старалась и выше всех тянула на уроках руку, видела в их глазах только легкое раздражение и ни капли приязни. Что ж, в конце концов Хогвартс просто надо пережить. Хотя, слово «просто» рядом со словами «пережить» Хогвартс смотрится не очень уместно. Сразу вспоминается гуляющий по коридорам замка Полтергейст, запретный лес и запретный коридор, дракучая ива, черное озеро, своевольно перемещающиеся над пропастью лестницы с исчезающими ступеньками, уроки полетов на метлах и еще много-много всего. Последним вспоминается хэллоуинский тролль, но последним не по значению, лишь по счету, как та пресловутая последняя капля. Но, все же, и в этом беспросветном мраке есть свои светлые пятна. Одно из них, и, пожалуй, самое из них яркое. Гарри Поттер. Рейвенкловец Гарри Поттер. Спасший ей жизнь Рейвенкловец Гарри Поттер. Бесстрашно убивший хэллоуинского тролля Рейвенкловец Гарри Поттер. Добрый, светлый, чего уж греха таить, красивый мальчик с потрясающей улыбкой, чем-то похожий на ангела. В момент, когда его руки вбили лом в глазницу поверженного тролля, он был, да, он был брутален, мужественен, великолепен, настоящий сказочный принц, или сияющий рыцарь, победоносный сияющий рыцарь, настоящий герой, и ничего смешного, он на самом деле герой, национальный герой магической Британии, о котором написано в десятках книг. О нем в книгах написано. Он живой, настоящий, но о нем написано в книгах. Это потрясающе. И он действительно потрясающий. Отличник, спортсмен, герой, очень многообещающий маг, чистокровный из старого магического рода, хотя это и не так уж важно для нее, Гермионы, правда, для других волшебников это почему-то имеет очень большое значение, красавчик, но и он не лишен недостатков. Ну, не то чтобы это был такой уж недостаток, но он странный. Я просто обожаю подглядывать за девочками в туалете. Я извращенец, гордо заявил он, картинно приложив сжатый кулак к сердцу в ответ на резонный вопрос Гермионы, а что он вообще там делал, когда спас ее. Разговор происходил на следующий день, на выходе из большого зала, вокруг было не протолкнуться от народа, а он заявил это, совершенно не сдерживая голоса. Гермиона чуть со стыда не сгорела в тот момент, а противный белобрысый, словно в отбеливателе выкупанный слизеринский мальчик, друг Гарри Поттера, засмеялся так, что, схватившись за живот, сполз по стеночке на пол, чем заставил Грингер покраснеть еще сильнее, хотя, казалось бы, куда уж еще, неприятный мальчик, хотя, как раз его, окружающие называют принцем, принцем Слизеринаем, называли, он умер, этим летом покончил с собой, спрыгнув с высокой башни, вот так вот, первый человек, которого она знала лично и который умер. Умные книги говорят, что таких людей в ее жизни будет еще много, умом она их правоту понимала, но вот сердце такое принимать все еще отказывалось. В конце концов, он не был так уж плох, этот слизеринский мальчик, хоть и обзывался на нее грязнокровкой, но теперь его нет. Друг Гарри Поттера умер. Какой-то он, этот Локхарт, поморщился Невилл и потер свои все еще красные от цепких пальчиков пиксиуши. Разговор проходил в библиотеке. За одним столом сидели Гермиона, Невилл, ее однокурсник и софакультетчик, Гарри Поттер и тихая бледная девочка-блондинка Луна Лавгуд, первокурсница Ривенкла. «Какой?» – встрепенулась Гермиона. Ведь речь зашла о еще одном светлом пятне Хогвартса, профессоре Гилдере и Локхарте, тоже, как и Гарри, герои магической Британии, о котором написано в книгах, правда взрослым, не героический, с трудом подобрал слово Невиллу, заставил всех купить свои книжки вместо нормальных учебников, завесил весь кабинет своими портретами, разоделся, как разоделся, в общем, а сам даже с собственными пикси разобраться не сумел. Снова потер свои уши мальчик. «Ты так думаешь?» С лукавой улыбкой посмотрел на него Поттер. «Когда ты так на меня смотришь, я начинаю в своих словах сомневаться», отвел взгляд Невиллу. «Гарри, но ведь профессор Локхарт и правда повел себя не слишком красиво», осторожно заметила Гермиона. «В прошлом году ей удалось немного сблизиться с этим мальчиком, хоть нынче мертвый слизеринский принц и мешал ей». Но все же, в глазах Гарри Поттера Гермиона не видела обычной направленной на нее неприязни или раздражения. Его глаза были чистыми и теплыми. Ей хотелось смотреть в них, быть рядом и греться. «В чем же?» – перевел свой лукаво смеющийся взгляд на нее Поттер. «В том, что сбежал, немного поддалась смущению девочка, что не защитил, а он обязан был», – приподнял бровь мальчик. «Он профессор», – возмутился Невиллу. «Он обязан заботиться о безопасности студентов». «А мы были в опасности, но пикси», выделили голосом это слово Поттер так, что сразу стало ясно, что именно он этим хотел сказать. «Действительно, чем могли детям действительно угрожать эти крошечные безобразничающие существа? Ведь они шалуны, вредители, но никак не убийцы. То есть ты считаешь, что нормально было бросить 4 факультета на растерзание пикси?» уточнила Гермиона. «Нет, я думаю, что с его стороны было крайне жестоко бросить бедных пикси на растерзание второкурсникам целых 4 факультетов Хогвартса. С такой стороны я на это не смотрела», задумалась девочка, слегка хмуря свой лобик. «Кстати, вот тебе задачка на внимательность. Сколько всего пикси сидело в клетке?» задал вопрос Поттер. Девочка нахмурилась сильнее, напрягая свою в достаточной степени тренированную память. «Около 15», ответила она. 11, поправил ее Поттер. «А сколько было студентов?» «Около 40», сказал Невиллу. «Вопрос, как всего 11 пикси умудрились навести такой шорох в таком немаленьком кабинете в присутствии 40 с лишним второкурсников?» И еще вопрос, сколько всего было пикси в кабинете, учитывая, что ты своей заморозкой умудрилась отловить 12 особей, и это только лишь лично ты», улыбнулся Ривенкловец, поправляя свои очки, которые его совершенно не портили, лишь добавляя обаяние и хрупкости образу. Я, Гермиона, замерла, сообразив, к чему вел мальчик. Цифры не совпадали, а цифрам Грейнджер верила. Цифры ее не подводили. Но как же так? Не могли же они размножаться так быстро? Ответ: ни одной настоящей пикси в кабинете не было. То есть, возмутился Невилл, а кто же нас тогда так гонял? Пикси, те пикси, что были в клетке и потом в кабинете, это была трансфигурация, очень искусная, но достаточно примитивная по сути. Трансфигурация неживого в живое, шестой курс программы Хогвартса. Трансфигурация, изумилась Грейнджер, но с чего ты взял? Меня учит Дамблдор, легко пожал плечами Поттер. Гермиона опустилась обратно на стул, с которого, оказывается, вскочила. Аргумент был в самом деле весомый. В уровне знаний мальчика она не сомневалась. Все же национальный герой, отличник и личный ученик Дамблдора, Флитвика и Снипа. Его суждениям о магии можно было доверять. То есть профессор Локхарт наколдовал всех тех пикси, но почему тогда сбежал? И как умудрился потерять палочку? Нахмурился Невилл, а он ее не терял, улыбнулся Поттер. То есть как это? Он ее вовсе не доставал. То, что он держал в руках, чем размахивал, показывая нам универсальное заклинание противодействия этим проказливым тварям, не было волшебной палочкой. Но как же, я специально выглянул в окно, палочки внизу не было, я это мог хорошо разглядеть, ведь кабинет был на первом этаже, а под окном плиты внутреннего двора. Именно, палочка тоже была трансфигурированной, причем, скорее всего, из воздуха, так как других посторонних предметов на плитах я тоже не увидел. Мистер Локхарт – великолепный актер и шоумен. Он умеет поймать внимание публики. Он устроил прекрасное шоу. «Но ты оказался умнее», – улыбнулась Гермиона. Отвел взгляд Поттер. «Не совсем. То есть, он умудрился провести и меня. Провести? Портреты?» – вздохнул мальчик. «Портреты?» – не поняла Гермиона. Невилл уже в самом начале сказал, что профессор Локхарт завесил весь кабинет своими портретами. И что, то самое, что я только сейчас понял, зачем он это сделал, то есть, нахмурила бровки Грейнджер. Она всегда хмурилась, когда чего-то не понимала. Портреты, магические живые портреты, это же как супер-пупер шпионские жучки. Сразу и камера, и микрофон, он наблюдал за каждым нашим движением с десятков ракурсов. А разве так можно, удивилась девочка. Это магия, Гермиона. Магия может все, так говорит директор Дамблдор. Но зачем он это сделал, не понял Невилл. Бледная первокурсница Ривенкла хихикнула и улыбнулась. Гарри слишком напугал его. Гарри, напугал? Гарри нравится пугать Гилдероя. Его мозгошмыги так забавно разлетаются во все стороны, сказала загадочная девочка и погладила руку Поттера. Тот сотворил трансфигурацией кубик льда на столе и приложил его к своему лбу. Профессор Локхарт все понял, спросил он у бледной девочки, не убирая льда от своего лба. Не совсем, улыбнулась Луна. Он сомневается. Прекрасно, расплылся в веселой улыбке мальчик. Добавим ему поводов. Глава 36. Минерве становилось хуже. Та самая мышь продолжала преследовать ее. Нервы сдавали. Женщина испытывала постоянный стресс. Психика не выдерживала. Белая лабораторная мышь. Мелочь. Подумаешь, мышь, ну что она может? Ерунда, если по сути. Но когда эта ерунда постоянно мельтешит на краю внимания, бессистемно то пропадая, то появляясь, а поймать ее никак не удается. Женщина уже целый месяц засыпала, только выпив зелье сна без сновидений. Это уже можно считать показателем. Она была раздражительна во время бодрствования. Начинались проблемы с памятью. Не первый раз она уже себя ловила на том, что забывает запирать за собой дверь в свои покои или кабинет, что находит свои вещи не там, где думала, что их оставляла. Дважды даже оказывалось так, что она сама оказывалась в каком-либо месте, но совершенно не помнила, как туда шла и зачем. Только одно спасало, анимагия. В анимагической своей форме Минерва чувствовала себя нормально, комфортно. Мышь, проклятая мышь, ее не преследовала, видимо, боялась зубов и когтей ночной хищницы, которая, ни секунды не сомневаясь, пустит их в ход, дай ей только тень повода. В кошачьем теле Минерве было хорошо, настолько хорошо, что появлялась ломка, мания, навязчивое желание сбежать из опостылевшей человеческой оболочки в кошачью, и она сбегала. При любом удобном случае, стоило лишь появиться малейшему поводу. А еще зрела и крепла мысль бросить Хогвартс к Моргане и Мерлину. Хогвартс, который сводит ее с ума. Гарри Поттер, мальчик, который выжил. Неужели все действительно так просто? Мальчик, который впервые убил в год, затем убил королеву, и короля, и римского папу, и Ротшильда, и еще ту его кучу народа по всему миру. Гилдерой сидел в своем кабинете, раскачивался в кресле-качалке, невидящим взглядом глядя строго перед собой. Он думал: бред, ну не может быть все настолько просто и очевидно. Кто угодно, но не Гарри Поттер. Это же в принципе невозможно. Он ведь личный ученик Дамблдора. Уж великий светлый не мог не заметить нового темного лорда прямо у себя под носом. Или мог? Волдеморта же как-то проворонил, или воспитал. Ну, бред, бред, бред, бред. Не может за всеми этими убийствами в магловском мире стоять Апф. Зачем ему это? Ведь совершенно же нелогично. Он ведь и так сейчас на коне и имеет все, что только может захотеть. Славу, деньги, власть, влияние, посты верховного чародея Визингамота и председателя МКВ, директорское кресло Хогвартса. Ему ведь первому невыгодны любые беспорядки и волнения, так зачем устраивать хаос в магловском мире? Однако, с другой стороны, в этой теории есть внутренняя логика и стройность. Гарри Поттер, разящий меч Дамблдора. Никто не знает о том, где провел свое детство герой магического мира, кроме самого мальчика и великого светлого, являющегося официальным опекуном Поттера от мира магии. Нападение на дырявый котел произошло 5 лет назад, мальчику в тот момент должно было быть 7. Если следовать этой логике, то Дамблдор под своим присмотром начал натаскивать пацана на кровь с 7 лет. Жестоко, но, пожалуй, что эффективно, учитывая, что в том деле не было ни капли магии, кроме следов магического выброса на правой руке командира ирландцев, то есть неустойчивое, нестабильное детское магическое ядро старик не нагружал. С 7 лет, в итоге к 12 имеем идеального убийцу, могущего и умеющего убивать магов, убивать сильных магов по указанию великого светлого паука. Идеальный исполнитель, спрятанный на самом виду, там, где точно никто и не подумает искать. Тайный меч Дамблдора, национальный герой магической Британии. Того, кто хотя бы попытается высказать такую мысль, тут же с дерьмом смешают или отправят в Мунго, где он тихо и незаметно, но очень быстро погибнет от несчастного случая. Мордрит, во что же он вляпался? Как же его угораздило? И как теперь из этой ямы выбраться живым? Пытаться вычислить безумного гениального одиночку суперубийцу – это одно. Тут шансы еще есть. Но встать на пути Апф. А с чего я вообще решил, что амбидекстр – это Поттер? Откинув голову на подголовник и прикрыв глаза, подумал Локхарт, а всего лишь с того, что Поттер реально амбидекстр. Этот мальчик одинаково хорошо владеет и правой, и левой рукой, что четко продемонстрировал во время испытания с Пикси. И ведь не магией бил мелких вредителей, подручными средствами, быстро и точно, экономно расходуя силы и не подставляясь под удары других учеников. А может, просто показалось? Может быть, Гарри Поттер просто-напросто ловкий пацан с хорошей реакцией, а амбидекстрия вообще недоказуема? Должен же национальный герой, да еще и самый молодой ловец Хогвартса, быть ловким, иначе, какой же он, к Мордриду, национальный герой? Локхарт со вздохом закрыл лицо руками и с силой растер его. Делать-то что? Ну, а что тут вообще можно сделать? Только одно, держи друзей близко, а врагов еще ближе. Ну и конечно, никаких больше испытаний проверок, вообще, минимум публичной магии, а если и магичить, то только из рук вон плохо. Хватит, Ольге лучше позвонить, а не всякой херней голову забивать. Локхарту было скучно вести уроки магии без магии, хотелось поймать кураж и изобразить что-то эдакое, такое, чтоб самому удивиться, да и общий уровень знаний студентов взять и удручал. Сам-то Гилдерой учился, получается, в самый разгар войны с Волдемортом. Должность в то время уже была проклята, но занимали ее Авроры один за другим, так как была насущная потребность обучать детей магической самообороне. Собственно, именно уроки самообороны и представляла собой защита от темных искусств в то время. Разминка, разбивка по парам и отработка 5 заклинаний. Противо Экспелиармус, Ступифай, Редукта. На старших курсах добавлялись прыжки и аппарации. Ради этого урок проводился не в замке, а на опушке запретного леса. Никакого разнообразия, ничего лишнего. Только 5 заклинаний, но до автоматизма, до уровня рефлексов. Весь лекционный материал по темным тварям изучался студентами самостоятельно по учебникам и библиотечным материалам. Отчетность в виде эссе, собираемых перед началом каждого занятия, ни минуты отрыва от практики. Что поделать, война, нынче же, калейдоскопический идиотизм, Только так Локхарт мог бы кратко описать уровень знания и подготовки студентов. Мало того, что в утвержденной министерством учебной программе практики отвели всего одно занятие в месяц, так еще и постоянно меняющиеся преподаватели вносили свою долю хаоса совершенно разными подходами к предмету. Ради интереса Локхарт даже попросил у отличника-семикурсника его конспект за все годы обучения. Занятное получилось чтиво, лишь подтверждающее правильность первоначальных выводов. Руки так и чесались устроить на занятиях то же, что устраивали на занятиях во время его обучения, но Локхарту было страшно и стыдно за свой страх одновременно. Страх был все же сильнее стыда, так что всего лишь театрализованные представления, постановка сценок из своих же книг. Правда, только тех, которые были максимально приближены к реальности, но все же, теория мертва без практики. Прошла неделя с начала учебного года, а Локхарт был еще жив. Это обстоятельство волшебника чрезвычайно радовало, но нервы были натянуты, словно струны, так что аж звенели. Утекали секунды того самого времени, что Гилдерой сам себе отсчитал. Времени, в течение которого он теоретически мог чувствовать себя в безопасности. Времени, которое необходимо потратить амбидекстру на подготовку его убийства. Но покушения все еще не было. Зато на профессора Локхарта смотрели 44 пары наивных, жадно обожающих детских глаз. Первый курс перед ними стыд был сильнее. Сильнее страха за свою жизнь. Так что Гилдерой отвесил самому себе хлесткую пощечину и вскинул голову. Глаза его горели, на губах играла легкая улыбка. «Начинаем играть, мои юные волшебники!» Развел профессор Локхарт в стороны руки. «Что ж, а теперь приступим собственно к волшебству. Становимся все в один ряд, плечом к плечу, но так, чтобы между вами два кулака пролезали. Теперь вспоминаем домашнее задание. Да-да, именно друга. Того самого друга, которого я просил вас придумать. Вы ведь придумали, правда? Да. Тогда обхватываем себя руками, зажмуриваемся, не подглядываем. Теперь вспоминаем самый-самый чудесный момент вашей жизни, самую большую радость, что вы испытали, все-все самое-самое хорошее и светлое. Отлично. Теперь собираем всю эту радость, словно бы ладошками, лепим из нее друга, после чего снова прячем его в ваших воображаемых ладошках, зажимаемся еще сильней. Я считаю до трех, на счет три резко раскрываетесь, выбрасывая перед собой своего друга и во весь голос кричите. Экспекто патронум. Запомнили? Отлично. Начинаю считать. Приготовились. Раз, два, три. Экспекто патронум. Практически в один голос прокричали 44 малыша, и Локхарт аж зажмурился от последовавшей за этим вспышки. «У вас получилось!» — радостно выкрикнул Локхарт, вскидывая в стороны руки. И действительно, на свободном пространстве перед шеренгой первокурсников подпрыгивали, били крыльями, кувыркались и махали хвостиками 43 светящихся чистым синеватым светом зверя. 43. 43 зверя и один мальчик. Локхарт непроизвольно раскрыл рот от удивления. Потом протер кулаками глаза и посмотрел еще раз. Но светящийся мальчик никуда не исчез. Гилдерой захлопнул рот, вздохнул, вывел на лицо свою фирменную улыбку и провозгласил: «А теперь можете поиграть со своими друзьями. Вперед, веселитесь. Только из кабинета не выходите. Всем все понятно?» «Да». «Не слышу?» «Да». «Отлично», — кивнул Гилдерой, больше не мешая ученикам, пошел к той самой девочке, перед которой стоял светящийся мальчик. При его приближении мальчик заступил профессору путь, собой прикрывая девочку. И поза его была хоть и расслабленной, но от нее веяло угрозой. Локхарт миролюбиво вскинул руки перед собой и обезоруживающе улыбнулся. «Тихо-тихо, я не причиню вреда твоей девочке. Гарри, подвинься», — сказала девочка и вышла из-за спины своего патронуса, который действительно был вылитым Гарри Поттером. «Как тебя зовут?» — присел перед ней на корточки Гилдерой. «Луна», — представилась Луна. «Красивое имя», — одобрил Локхарт. «А почему мальчик?» «Он мой друг», — пожала плечами она. «Но я ведь просил придумать себе друга», — чуть склонил к плечу голову Локхарт. «А я и придумала», — с обезоруживающей серьезной открытостью сказала девочка. «Придумала себе друга, и он пришел ко мне, нашел меня и подружился со мной». «Вот как?» — потер переносицу Локхарт, чувствуя, как его мозг начинает перегреваться от попыток осознать происходящее и говоримое. «Прямо так, придумала, и он пришел, именно так. У меня не было друзей раньше, все считали меня странной и сторонились. Потом я придумала Гарри, и он пришел ко мне. Теперь у меня есть друг». «И давно?» 5 лет назад», — улыбнулась девочка. А разум Гилдерой решил, что до синего экрана осталось совсем чуть-чуть, а значит лучше больше девочку ни о чем не спрашивать, просто кивнуть, погладить девочку по голове и пойти к своему столу, сидя на котором так приятно смотреть на чудо, затягивающее весь потолок, или на играющих со своими патронусами детей. Глава 37. «Привет, Хагрид, извини, что сразу не зашел, дела были», — улыбнулся в вечерних сумерках Гарри Поттер стоящему на пороге своей избушки леснику. «Здорово, Гарри», — улыбнулся полувеликан, открывая дверь шире и пропуская позднего гостя в дом. «Как дела? Да не шелести, чего ж я, без понятия, что ли? Мои дела идут потихонечку», — с легкой улыбкой ответил мальчик, проходя и усаживаясь на трехногий табурет. Хагрид, посмотрев по сторонам, затворил дверь избушки, прошел внутрь, начал накрывать на стол. «Вот, держи», — продвинул в сторону лесника по столешнице небольшой ключик Поттер. «Я открыл для тебя сейф в Гринготтсе, таскаться с тяжеленными мешками галлеонов было бы не слишком удобно». «У коротышек», — хмыкнул Хагрид, беря ключик и продевая через его ушко толстую суровую нитку, а затем вешая его себе на шею. «Это дело, ХМ, прям, настоящим лордом себя чувствую, никогда не думал, что у меня собственный сейф будет, да, лето выдалось удачным», — ухмыльнулся Поттер. «Угу, то-то я смотрю, в сарае сено поубавилось», — хмыкнул Хагрид, рассматривая ключик. «Извини, что на глаза не показывался и в гости не заходил, нельзя было, чтобы кто-то знал о моих визитах. Зато, вот», — передал полувеликану пергамент мальчик. «Чего это?» — взял пергамент и, оставив в покое ключик, принялся разглядывать его лесник. «А эта сумма, что лежит в твоем сейфе?» — ухмыльнулся Поттер. Брови Хагрида быстро поползли вверх, по мере подсчета нулей, в галлеонах, за вычетом стоимости дракона. «Дракона?» — тут же вскинулся лесник, вперев глаза в мальчика. «А ты что же, думал, я забыл?» — ухмылка Поттера стала чуть кривее. «Я ничего и никому не забываю. Доставка будет завтра в полночь, на Хагсмитском кладбище, возле могилы Квиррелла». «Доставка?» — не понял полувеликан. «А ты думал, что я в кармане тебе драконочку притащу?» «Доставка. Меня не будет. Встретишь курьеров сам. За все уплачено, так что, если что-то будут требовать, хмурься и ссылайся на мистера Бонда. Мол, мистер Бонд сказал забрать, ты забираешь, а вопросы все к нему». «Запомнил, запомнил», — кивнул Хагрид. «Так, с делами разобрался». Ухмылка мальчика плавно трансформировалась в веселую и доброжелательную улыбку. «Так как тут дела-то, Хагрид? Как Норберт? Растет Норберт?» Со смесью гордости и нежности сказал лесник, ставя на стол закипевший чайник и тарелку с кексами. «Уже в половину от взрослого вымахал. Летает, резвится. Ароговых деток огоньком гоняет. Это игры у него такие. Вот как, молодец какой. Надо будет его на недельки проведать сходить, чтобы запах мой не забывал». «Так ты ж и так к нему, чуть не каждую неделю наведывался все лето», — хитро посмотрел из-под густых бровей Хагрид. «К машине этой своей чудной, что в Норбертовой пещере стоит, наследил», — Норберт рассказал. «Рассказал?» — взметнулись брови мальчика в удивлении. «Ну не словами, понятно, но уж мне-то и не понять, я ж его, со скорлупки еще». «Понятно», — рассмеялся мальчик. «Ну, не обижайся, что в гости не заглядывал. Нельзя мне было никому на глаза попадаться. Важно это». «Да понял я, не совсем же ж дурак-то. Токмо все одно, чутко обидно. Ладно, следующим летом не буду прятаться, но и в избушку, извини, не буду заходить. Там, у Норберта и будем пересекаться». «Лады, замяли», — хмыкнул Хагрид. «Тут это, такое дело. Локхард, профессор новый, все ходит, вынюхивает, выспрашивает. К месту смерти татя этого, Квиррелла, ходил. Копал там чего-то, выкопал какую-то хернюшку маленькую железную, рассмотрел и в истерике забился в начале лета еще. Пулю, значит, выкопал», — хищно ухмыльнулся Гарри. «Молодец, сообразительный, не ошибся я в нем. Еще чего интересного было?» «Ну», — замялся лесник. «Да не мнись ты, знаю я, что он тебя периодически подпаивает, да расспрашивать пытается». «Ну, это», — смущенно почесал в затылке полувеликан. «Раньше-то он просто обо всех подряд спрашивал, не было ли чего странного, кто есть кто, да кто какой. А нонче-то тебе выспрашивать начал. Конкретно так, ХМ, Хагрид, так ты и расскажи ему, чего скрывать-то, что растения выращиваешь, за которые Азкабан положен или поцелуй дементора, через меня продаешь, еще драконов в тайне от директора и министерства разводишь. Ты не стесняйся, чего уж там», — ухмылка Поттера стала ехидной. ну я это, совсем стушевался лесник. Ты ж не совсем дурак, Хагрид. Сам же прекрасно понимаешь, о чем говорить можно, а о чем нет. Да и глаза его, а какие у него глаза, кстати, заинтересовался мальчик. Хорошие у него глаза, вздохнул Хагрид. Не чую я гнили в нем. Это хорошо, кивнул каким-то своим мыслям Поттер. Может, до Носити не побежит, но все одно, будь аккуратнее с ним. Думай почаще. Буду, серьезно кивнул полувеликан. Локхард сидел в полюбившемся кресле-качалке возле письменного стола, на котором лежала раскрытая крокодиловая тетрадка. Профессор Зати не раскачивался в кресле, наоборот, старался не двигаться лишний раз. К колбу своему он прислонил прозрачный стакан с остатками смеси отрезвляющего с антипохмельным зелий. Глаза его были закрыты. Вечер воскресенья. Мордридова профессиональная деформация обливитора. Ну вот зачем он лезет во всю эту грязь, вот зачем, к чему ему теневая сторона Хогвартса. О чем речь? Да все о том же. Отставной обливитор Локхард почуял тайну и начал копать. В любой организации кто знает больше всего о происходящем внутри, кто в курсе всех сплетен. Уборщицы, вахтеры, водители, дворники. Простая истина, известная любому следаку и разведчику. Вот и Локхарту она тоже была известна. Вот и потянулся к этой ниточке Гилдерой. А уж опытный обливитор развязывать языки умеет. Чаще всего даже чар никаких не требуется, только хорошо подвешенный язык, умение слушать и немного выпивки. Кстати, последнее не так уж и обязательно. Люди сами хотят поделиться всем жареным и соленым, что им известно. Буквально жаждут, их распирает. Нужны лишь свободные уши и иллюзия беспоследственности их болтовни. Локхард был хорошим обливитером, одним из лучших. Разговорить Филча оказалось несложно, Хагрида несколько сложнее. Хагрид был сам явно в чем-то замазан, оттого пуглив. Но защиты разума полувеликан не имел, а комплекс специальных, незаметно развязывающих языки чар, прекрасно ложащихся на подливание алкоголя и доверительную обстановку полумрака кабаньей головы. Мордрид, во что же он влез-то? Подумать только, философский камень в школе полный детей. Нет, не так, у директора школы, где учатся дети волшебников всей магической Британии, есть философский камень. Проклятие, что-то великий светлый стремительно начинает темнеть в восприятии Локхарта. Почему? Да потому, что однажды Гилдерой в своей практике сталкивался с философским камнем, точнее с попыткой его воссоздания, в 86-м. На территории Украинской ССР, нашумевший был случай, официально, там просто был темный маг, совершающий темные кровавые ритуалы, в попытке обрести могущество и взять власть на определенной территории. Такую вводную информацию получили все привлеченные к блокированию и ликвидации этого темного, а привлеченных было много. Объединенная операция безопасников шести стран. Локхард присутствовал в составе группы от британского ДМЛЕ, Департамента магического правопорядка, и профессиональная деформация у него уже была. Он провел параллельно с основной операцией еще и собственное расследование. Тогда-то и узнал, что из себя представляет философский камень. Это знание заметно повернуло его представление о магическом мире, а в особенности о Фламеле и всех, кто с ним связан. Того темного в конце 86-го убили в процессе штурма укрепленной позиции в 4-м энергоблоке. Все его наработки уничтожили, но в процессе так наследили проклятиями, что 30-километровую зону пришлось просто закрыть. Гилдерой слышал, что волхвы вроде бы занялись работами по расчистке и деактивации той зоны, но дело это не быстрое, дай боги, если лет за 30-40 справится в самом оптимистичном прогнозе. А вот теперь выясняется, что у Дамблдора есть философский камень, и уже не так уж важно, свой собственный или взятый на время у Фламеля, суть это не меняет. У директора Хогвартса есть философский камень, и он хранил его в школе полной детей, и каждый из профессоров приложил руку к организации защиты его места хранения. Мрази, Аквериел, предшественник самого Локхарта, вовсе убивал единорогов, пил их кровь, выпускал троллей гулять по школе и пытался использовать камень для дарования тела какой-то темной твари, которую нашел где-то в Албании, на что были четкие указания в личных записях и заметках Кверрила, отысканных Гилдероем в барахле, оставшемся от предшественника, и называл лордом. Да уж, такую тварь и сам Локхард бы грохнул. И именно так, втихую, за пределами замка, подальше от людей, одной неожиданной атакой из засады. Почему? Уж Локхарту ли не знать, как трудно и смертоносно грязно-разрушительно помирают темные маги. Тот же Чернобыль, как наиболее яркий пример. Особенно страшны посмертные и смертные проклятия таких деятелей. Акверилл, судя по его вещам, заметкам, записям и ссылкам на литературу на полях лабораторных журналов, был темным магом мощным, сильным и опытным. С него бы сталось весь Хогвартс в зону отчуждения превратить при неправильном методе убиения. Что ж, еще один плюсик амбидекстру. Информированный малый, четко работает. Кто в курсе ситуации? Директор. И, как минимум, Снейп, который проводил вскрытие трупа Квирилла. Остальные, может, догадываются, может, точно знают. Тут непонятно. Дамблдор ведь не обязан был отчитываться перед ними о том, что именно просит защитить. Но Снейп знает. Снейп. Знакомая фамилия. Надо будет навести справки через знакомых в Дмле. Хагрид тот еще персонаж. Хранитель ключей Хогвартса и лесничий. Полувеликан, отчисленный из Хогвартса решением суда за убийство студентки, лишенный палочки и права колдовать. Пусть под чарами и огневиски он клялся и божился, что не убивал Миртл, и Локхард склонен был ему поверить, но оставались еще акромантулы, которых этот хороший простой мужик разводит в непосредственной близости от замка, полного детей, есть Цербер, которого он держал в школе, есть проект по выведению соплохвоста, есть в конце концов дракон, которого они с Гарри Поттером спрятали и выращивают в лесу. Поттер. Правильный пацан с правильными глазами прямо как у мамки. Такой не надурит, прибить, прибьет, но не надурит. Зарубочку надо в памяти поставить, выяснить, кто же такая была эта самая мамка. Понятно, что Лили Поттер в девичестве Эванс, это сейчас каждый обыватель в магической Британии знает. Но вот что из себя эта Эванс представляла, как минимум с точки зрения департамента магического правопорядка, узнать необходимо. А еще Хагрид толкает какое-то сено через Поттера. Совершенно непонятно, правда, что за сено такое, так как полувеликан и сам не особо в нем разбирается, просто присматривает за грядками от малышки Лили оставшимися, не вникая. Остальные профессора, так, мелкие грешки и интрижки мелочи, активно участвовали в прошедшей войне на стороне Дамблдора, кроме Трелани. Сивиллы Трелани молодой алкоголички, которая живет в своей башне, почти ее не покидая выпивку, ей таскают хогвартские эльфы с личного разрешения директора, тоже темное пятно, из которого так и торчат уши какой-то грязной тайны. Учитывая, что жить в башне она стала аккурат перед самым концом войны, то бишь перед гибелью Волдеморта и семей Поттеров с Лангбаттомами. Да уж, не школа, а гадюшник какой-то. Неделя прошла тихо, даже слишком тихо. Не считать же за событие залетевшего к Локхарту на отработку Поттера, залетевшего на всю неделю. Держи друзей близко, а врагов еще ближе. Да, проводили они с ним вечера в разборе поступающей Локхарту от поклонниц, а иногда и поклонников, почты. Нуднейшие из известных профессору занятий, забить на которое нельзя ради сохранения коммерческого успеха книг. Мальчик держался спокойно. По его виду нельзя было сказать, раздражала ли его работа и пустая болтовня Локонса, вошедшего в роль. Вывести его из этого спокойного равновесия получилось лишь один раз. «Кстати, Гарри, а ты знаешь, что у Луны Лавгуд Патронус в виде тебя?» С хитрой улыбкой, посверкивая глазами из-под бровей, задал вопрос Локхард. «Поттер замер. В виде меня?» — уточнил он механически спокойным голосом. «Патронус, телесный патронус у первокурсницы, высшая светлая магия, именно, не в виде животного, а в виде человека, волшебника, конкретного волшебника, меня», — Локхард кивнул. Мальчик молча наколдовал своей палочкой кубик льда с ребром сантиметров в 10 и приложил его к своему лбу. В этот момент Гилдер иррационально почувствовал себя отомщенным за тот случай, когда он сам общался с той девочкой и своими глазами смотрел на ее патронуса. Она сказала, что придумала тебя, и с тех пор ты стал ее другом. 5 лет назад, решил добить Поттера Локхард. Гарри все так же молча наколдовал еще один кубик льда и тоже приложил к своему лбу. Он молчал еще 10 минут, не реагируя ни на какие слова профессора, держа у лба лед и невидяще глядя в одну точку перед собой. Потом опустил лед, отменил трансфигурацию, извинился и продолжил писать адреса на конвертах, словно бы того, что только что было, и не было вовсе. Второй раз плавное течение отработки нарушилось, когда Поттер внезапно отложил перо и принялся озираться. «Профессор, вы сейчас ничего не слышали?» – осторожно спросил он через какое-то время у внимательно наблюдавшего за ним Локхарта. «А что я мог услышать?» – дружелюбно поинтересовался Гилдерой. «Что-то вроде. Иди ко мне, дай мне схватить тебя, разорвать, убить, неприятным холодным голосом воспроизвел слова неизвестно кого мальчик. «Нет», — протянул Локхард. «А ты слышал?» «Да, только что». «Не понял только, откуда именно?» — кивнул мальчик. «Я слышал только какое-то едва заметное шипение», — произнес Локхард, доставая из складок мантии левой рукой дезертыгл, снимая его с предохранителя, одевая на глаза солнцезащитные очки и перехватывая правой палочку поудобнее. «Профессор?» — осторожно спросил его мальчик, начавший волноваться. «На сегодня отработка окончена», — проговорил Гилдерой, медленно обводя взглядом кабинет, не делая резких движений. «Пойдем, я провожу тебя до гостиной факультета». Удивительно, но дошли без происшествий. Никто так и не напал, как и на обратном пути, когда Локхард остался один, как и в самом кабинете, как и в личных покоях, хотя профессор всю ночь глаз не сомкнул. Однако, ничего в этот день так и не произошло. Глава 38. В субботу вечером Гилдерой, с чистой совестью забив на дежурство по ночным коридорам Хогвартса, тайным ходом, что начинался в статуе горбатой ведьмы, убыл в Хагсмит, дабы пропустить по кружечке со своим бывшим напарником, Сайрусом Смиттом. Тайный ход, да для кого он вообще тайный? О нем даже Сквиб Филч знает, что уж говорить про отучившегося 7 лет в этом замке шебутного и любвеобильного рейвенкловца. Естественно, Локхарту он был известен, как и еще один, который начинался за зеркалом на 5-м этаже, но тот, как оказалось, за прошедшие годы обвалился. Нет, конечно, при желании такая мелочь бы опытного волшебника не остановила, так как трансфигурация ему в помощь, загвоздка ведь не в скальной породе, а в магической защите замка. Можно же было бы, если бы ее не учитывать, прогрызть тоннель вообще в любом месте ниже уровня земли, и это не заняло бы много времени. Но защита была, хорошая защита, а главное, вплетенная в защиту сигнализация, оповещающая директора о попытках ее нарушить. Но штука-то в том, что за зеркалом, там, где проход завален, в защите уже проделана дырочка, а волшебнику большего-то и не надо. Это студент почешет в затылке, вздохнет и пойдет искать другой путь, а вот взрослый опытный волшебник пройдет и даже не вспотеет. Вот только, зачем напрягаться, когда в наличии другой, совершенно рабочий и вполне себе хоженый путь. Сайрус был хмур. Подошедшего и подсевшего за его стол Гилдероя он встретил куполом чар приватности и выставлением на этот самый стол двух небольших, продолговатых, заостренных предметов, покрытых едва заметным меленьким узором. Локхард мгновенно опознал в этих предметах две пули от Баррит М8250 БМГ, 12,7 мм, да и бороздки от нарезов ствола были очень похожи на те, что имелись на двух уже виденных Локхартом ранее экземплярах. Смит дождался, пока Гилдерой рассмотрит пули и прочувствует все, что он при виде их должен был прочувствовать, только после этого сказал: «Люциус Малфой», — коснулся он пальцем правой пули. «Нарцисса Малфой», — сместился его палец к левой. Локхард нахмурился еще сильнее и ссутулился.